Да уж ладно, Лейка, бог с тобой. Урядник взял мыло, завернул его в бумажку и положил себе в карман. А лавочница кланялась и благодарила за честь. «Спасибо, пан урядник», — говорила она и, как заведенная, кивала головой. «Дай вам Бог за ваше доброе сердце!» «Чего там?» — снисходительно отвечал урядник. «Ладно уж». Выйдя из лавки на площадь, урядник услыхал грохот колес и стук копыт. По базару ехала открытая коляска, запряженная парой. А в коляске сидел Урия Логок, низкорослый человек с черной квадратной бородой. И тут, на удивление всему народу, с урядником сделалась удивительная перемена. Он наклонился вперед, качнулся, будто охмелел, и в один миг потерял весе в объеме, сжался, съежился, и осанка не та стала, робкая, заискивающая, и рябая рожа благопристойность приобрела. Словом, Федот да не тот. «Здрав желаем, Урел Федорович!» — гаркнул он, что силы, но и голос как-то сдал, задребезжал, осекся. «Эх, ма, что с человеком-то стало!» Логок легко кивнул и поехал дальше. «Да!» — заведующий протянул урядник, выпрямляясь и надуваясь. «Бывает!» Но не сказал, что бывает, а помолчал и добавил: «Большой барин, персона». Только скрылись глаз Логок, его кони, его коляска, а уже урядник спешил к Шинку. Неладно было у Шинка. Чего-то там народ толпился, чего-то галдели, чего-то ревели, хлопали себя по тощим ляжкам, матюгались. В общем, нехорошо себя вели, шумно. Урядник нюхом чуял скандал или буянство и храбро пер в самое пекло. И то... Стоило ему появиться, как все разом затухало. Боялись его, Рябова. «Что за гвалт?» — крикнул он, подходя к Шинку. Его заметили и расступились. Стало тихо. Вдруг из толпы выкатился белобрысый мужичонка, растрепанный, растерзанный, в драном зипунишке, подпоясанном веревкой, с синяком под левым глазом. Микитка Валдырь, обыватель села под Кузьмилова. Он этаким фертом подлетел к уряднику, расшаркался, поклон отвесил. Не дать не взять, городской франт. Сощурил подбитый глаз и восхищенно крикнул: «Представление твое, благородь, умора ей пра!» «Ладно, ладно», — проворчал урядник. «Без тебя чай обойдется, проваливай!» «Могим твое благородь!» — радостно согласился Микитка. «Это мы могим!» И верно, юркнул в толпу и пропал, будто и впрямь провалился. «Ну, Кось!» — грозно спросил урядник, подступая ближе. «Что у вас такое?» «Было же вот что. Человек 50-60, Мужчины, женщины, дети сбились в круг, а в центре круга сидели двое. Халабис вор и одноногий артельный запевала поэт. Халабис, распушив рыжую бороду, сидел на днище перевернутой катки. Запевала, тот примостился у его ног на траве. Оба красные, потные, жилы на висках вздуты, глаза вылуплены, скотские морды. Они пили, пили давно и не закусывали. Они побились об заклад, кто кого перепьет. Выпили они пока что не так, чтобы много, по три бутылки. В Лихове некоторые и по пять выпивали, но уже было ясно, одноногий одолевает. Лопухинские они сюда всей артелью привалили, ревели, матюгались, подбадривали своего землячка-то. Слободские, они стояли за Халабиса, те горячились не меньше. Ух, горло драли, оно понятно, Лихову грозило посрамление. И от кого? Тьфу ты, ну как тут не погалдеть, не поругаться, скажи на милость, ну... «Держись, Поликарп, не сдавайся!» — кричал Лопухинский, верзила с проломленным носом и стукал себя кулаком по груди. «Сдашь, черт, рожу набью, изувечу!» «Ты не так, Халабис, ты не глотай, ты махом дуй, махом!» — гудели слободские. «Поликарпушка, родимой, покажи же им сукиным сынам, Поликарпушка!» «Не срами, Халабис, махом дуй, махом!» Но вот Халабис через силу хлебнул, сморщился, скривился и не проглотил, выплюнул, не принимала больше душа. «Охо!» — заголосили лопухинские. «Не дотянулся, брат, кишка тонка!» Халабис еще не сдавался. Он из-под лобья зверем посмотрел на одноногого, икнул, рыгнул и злобно просипел. «Погоди, ну!» Одноногий послушался, отставил бутыль, погодил. А Халабис, широко разинув бородатую пасть, задышал тяжело, с хрипом. Глаза его закрылись сами собой, а языку стало тесно во рту. Язык наружу вылез, как у собаки. Одноногий погодил, погодил и сказал: «Больше, значит, не могешь?» — насмешливо сказал он. «Шабашишь, значит?» Халабис побагровел больше прежнего. У него от обиды и от злобы каждый волос в бороде зашевелился. «Молчи, серва!» Прорычал он, и носком сапога как саданет одноногому в бок. «Не лезь!» Одноногий от неожиданности даже взвизгнул. «Да что ты!» Потом вдруг изловчился, поймал Халабиса за сапог, обхватил сапог обеими руками, прижал к груди и ну тянуть. А как стянул, размахнулся им что топором, и пьяный же пошел щелкать Халабиса по голове, по животу, по ногам. Раз, раз. Так его, запели лопухинские. А, что, бить? Заревели слободские и стеной двинулись на лопухинских. Не миновать бы тут горячего дела, если б вдруг в игру не вмешалась чья-то широкая бородавчатая рука. Урядника, как оказалось, только раз и ненадолго рука прикоснулась к лицу Поликарпа. Но этого было достаточно. У того потоком хлынула из носа кровь, тепловатая и соленая. Он захлебнулся и упал. «Расходись!» — свирепо рявкнул урядник, наступая на толпу. «По домам! Расходись!» Базар опустел. Из окна второго этажа деревянного дома, окрашенного под кирпич, высунулся крючковатый нос аптекаря Голиха. Нос двигался, как живой, вытягивался, морщился, нюхал, чем пахнет мир. Скверным пах мир, кухонным чадом, дымом, вонью и еще чем-то таким, что даже и определить-то нельзя было, но чем-то очень гнусным. Аптекарь наполовину свесился из окна, поблескивал стеклышками пенсне, смотрел и видел. Заглохший рынок, лавочники, прикорнувшие у дверей своих лавок, видел весь городок, холмистый, крутой, с его улицами, лужами, пылью. Жара, тишина. Вон на крыше, на самом солнцепёке, развалился мужик, храпит, а рубаха его задралась, и грязный пуп торчит наружу. Вот по переулку ковыляет старик нищий, стучится под каждым окном, милостыню просит. А за местечком, куда ни глянь, болото, топь, комар гудит, а над головой бледное пустое небо. «Дикость!» — пробурчал аптекарь и почесал мизинцем лысину. Он отошел от окна, сел в кресло, раскрыл книгу, стал читать. Но веки невольно сомкнулись. Голова отяжелела, склонилась к плечу. А крючковатый нос запел тоненько-тоненько сверчком. Аптекарь уснул. Проходил ясный день. Где-то там, за болотами, цвела земля, трава росла, зеленели деревья. Все живое радовалось. Зверь в дубраве, птица в саду. Лето. А тут, в тесных душных конурах, маялись люди. Изнывали от трудов, лютели от голода, пили, плакали, дрались. Жесть! В кутузке, в заплеванной, замызганной каморке сидел одноногий. Он сидел на нарах, шмыгал носом, кровь унимал и, не отрываясь, глядел в окно. За окном, за решеткой, он видел полоску неба. Вначале, когда его приволокли и кинули сюда, схватив за шкирку, как собаку, он буянил, бил деревяшкой о пол, стены царапал. Но теперь он утих, присмирел, сидел, обхватив руками здоровую ногу, шмыгал носом и глядел в небо. Когда-то малым мальчишкой в такой-то вот день он заблудился в лесу. Плутал, плутал и только ночью прибился к дому. И ругалась же матка, ух! А хорошо тогда было. Мальчишка он был кудрявый, резвый волчонок. С утра в поле, на речку, в лес, ночью с ребятами в ночное костры разложат, сказку говорят. Хорошо. А теперь одноногий всхлипнул, в кутузке калека и пьяный, и морда в крови, и мутит его, и плохо ему. У одноногого сердце защемило от жалости к себе. Погублена жизнь, пропала. Ему хотелось крикнуть об этом на всю кутузку, на все местечко, на весь мир. Но он не знал, как. Какое такое слово сказать, чтобы от души отлегло, что поняли. Он думал, думал, затем вздохнул, зажмурился и тихонько сказал: «О ты, мать твою!»